Глава 60. Нет. Почему нет? Оно шикарное. Мы заехали в один из небольших магазинов вечерних нарядов в центре города, и я перемерила здесь уже с десяток разных платьев. Я вообще не хотела ему что-либо показывать, потому что, во-первых, он мне никто, а во-вторых, это мое тело, и мне носить платье, которое я сама себе выберу. Черта с два. Дэвил развалился напротив примерочной, в большом кресле, груши, и только раздавал команды. Следующее, нет. Кошмар, сними его, или же все просто заканчивалось скучным покачиванием головой. Ладно, я была с ним согласна иногда, но только иногда. После того, как я стянула себя атласное красное платье в пол на тоненьких бретелях, Дэвил нарисовался у примерочной, и я вздрогнула, когда отодвинула штору и увидела его перед своим носом. Он протянул мне вешалку, на котором красовалось нечто, чего я не заметила раньше. Черное, как ночь, полностью расшитой серебряной нитью, верх создан из кружева, заканчивающегося у самой шеи, а сзади вырез, навскидку до середины спины. Я выхватила платье у него из рук, сделав вид, что мне не понравилось, и завесила перед его носом штору. Оно обтягивало меня целиком и полностью, не считая более свободного кроя у основания ног, и ткань, на удивление, была эластична, как резинка, что вообще не мешало двигаться. Нити переливались на свету, а кружево визуально увеличивали грудь. Я вышла из примерочной, немного скукожившись. Мне все нравилось, но вела я себя неуверенно, потому что, судя по взгляду Дэвила, ему нравилось слишком. Он молча встал и подошел ко мне, разворачивая к себе спиной. В зеркале я заметила легкую улыбку на его лице. — То, что надо, — сказал он и протянул мне еще кое-что. Я вопросительно вскинула брови. — Это маскарад. Ты забыла? Это была черная кружевная маска, украшенная такими же черными перьями по краям. Он приложил мне ее к лицу, удерживая позади шелковой завязки. Мы некоторое время просто смотрели друг на друга в зеркале, и я чувствовала мурашки, бегущие по голове, когда он касался моих волос. «Умирать так красиво!» — сказала я. «Никто не умрет сегодня». Я на какое-то время поверила ему, но лишь на время. Он где-то достал черную матовую Бентли, на вид совсем новенькую, и я сначала было удивилась, а потом перестала, вспоминая, что этот человек безо всякого оплатил мое неприлично дорогое платье, ссылаясь на то, что мне лучше не пользоваться кредитками в ближайшее время. Я дико нервничала, то ли потому, что чувствовала опасность, то ли потому, что чувствовала себя неловко в этом наряде рядом с мужчиной, который выглядел сегодня, кажется, привлекательнее, чем я сама. Его белая укороченная рубашка под горло заканчивалась чуть ниже, где начинались его штаны, и все это было приправлено фраком с черными атласными полями. На лице пристроилась черная плотная маска, похожая на кованый металл. Дэвил вышел из машины и притянул мне руку. Я взяла ее. Мы переступили на тротуары и пошли в сторону входа на само мероприятие. Уже издалека я увидела двоих мужчин в похожих одеждах, что были на Дэвиле, а еще людей, которых, вероятно всего, сверяли по спискам. — Не бойся, — шепнул Дэвил. — Я не боюсь. — Ты сейчас раздробишь мне руку. — Извини. Я на самом деле сжал ее сильнее, чем того хотела. Да меня трясло изнутри, и, надеюсь, этого не было видно снаружи. — Как мы войдем? Ты в списках? — Меня решили не приглашать. Знаешь, не всех нас любят на работе. Это своего рода вечеринка наемников? Что-то вроде того. Нас иногда приглашают на светские мероприятия. Так как мы войдем? Мне пришлось взять задание, чтобы войти. По телу пробежал холодок. Ты должен убить кого-то сегодня? Ага. Черт, вот черт! Тише, не волнуйся, я не сделаю этого на людях. Будто это должно успокоить меня. Дерьмо, я иду под руку с убийцей. А еще у меня пистолет в сумке. Подошла наша очередь на вход. Я так нервничала, что почти не слышала, о чем говорил с охранниками Дэвил. Мою маленькую черную сумку на серебряной цепочке на удивление не проверили, и я выдохнула. Возможно, это было одним из поводов моего волнения. В зале царил полумрак, и музыка играла легкая, классическая. Никто не обернулся посмотреть на нас, когда мы вошли. Слишком много людей. Мужчин в дорогих костюмах, хихикающих женщин, на всех были маски, элегантные платья и смокинги. Все улыбались, и смех тонким отголоском разносился по залу. Кажется, одна я была напряжена. Мы прошли вглубь, я схватила бокал шампанского с подноса официанта и поднесла его к губам. Так и хотелось осушить его с одного глотка, но Дэвил одним движением руки сказал мне: «Нельзя». — Что мне делать? — спросила я. — Подожди, сейчас я осмотрюсь. Он осторожно оглядывался по сторонам, задерживая на каждом свое внимание, словно сканируя. Я было хотела спросить, как он узнает здесь вообще кого-либо, но промолчала. Он узнает. Вот он. Где? Смотри левее. Дэвил наклонился к моему уху, от его дыхания стало щекотно. Мой взгляд остановился на здоровенном мужике в маске Зорро. Он стоял, опершись на высокий круглый столик, и так же, как и мы, разглядывался вокруг. По телосложению похож. Но я не могу быть уверенной, не увидев лица ни тогда, ни сейчас. — Что мне делать? — я спросила снова. Дэвил схватил у проходящего мимо официанта еще бокал шампанского и протянул мне. — Иди к нему. Предложи выпить, заведи разговор. Ну что вы там, девушки, обычно делаете, чтобы задурманить нам голову? — Я не дурманю голову. На самом деле, Лиза Кудрина та, да, она была королевой в этом. Я никогда даже не пробовала. Может, пару раз флиртовала по пьяни, да и только. В любом случае, затащи его наверх, в одну из комнат. Я посмотрела на здоровенную витиеватую лестницу, отполированную золотом, и ненароком вспомнила дом Петерсона, в котором жила несколько месяцев, и это проскользнуло секундным кошмаром в моей голове. Что? Ты хочешь, чтобы я соблазнила его? Да, именно это я и хочу. А что, если он узнает меня? Прекрасно. То, что нам и нужно. Нам интересно, как он поведет себя. То есть ты хочешь посмотреть, пристрелит он меня или нет? Он не сделает этого без приказа. В любом случае, я появлюсь вовремя. Я смотрела на него сквозь края маски и понимала, что с самого начала знала, куда иду. Он понятия не имеет, что ты будешь здесь, Алина. Он не готов. Иди. Его тон был успокаивающим, легким, приятным, но мне от этого не становилось менее страшно. Я сделала шаг назад, затем развернулась и пошла к моему преследователю.